Вакцина, дифтерия, коклюш, столбняк. Особенностью вакцины является то, что она рекомендуется и совсем маленьким детям, и взрослым. Вакцины немного отличаются, но по смыслу одно и то же. Заболевания совсем разные, а вот вакцины от них свели в один шприц. Почему? Видимо, дело в том, что ни одна из них не дает пожизненный иммунитет и требует периодического повторения на протяжении жизни. По существующему стандарту, раз в 10 лет с некоторыми уточнениями, о которых речь пойдет дальше. Что вы знаете об этих болезнях? У меня во время общения с вами на передачах и творческих встречах сложилось впечатление, что не очень много. Дифтерия и коклюш – позабытые детские инфекции, а столбняк – это когда напоришься на ржавый гвоздь. Давайте просвещаться. Начнем с коклюша. Почему с коклюша? Ну, хотя бы потому, что я автор. С чего хочу, с того и начинаю. Опасная инфекционная болезнь, вызываемая бактерией Bordetella pertussis, характеризующаяся длительными приступами удушающего кашля и потенциально смертельная из-за легочных осложнений. Древнее китайское название этой болезни – стодневный кашель, что очень точно ее характеризует. В начале 20 века в США коклюшем болело около четверти миллиона детей в год. Примерно каждый десятый умирал от этой болезни в доантибиотиковую эру. Введение вакцинации резко снизило заболеваемость и изменило само течение болезни. Большинство смертей от коклюша приходилось на детишек возрастом несколько месяцев. Именно поэтому первая вакцинация проводится в совсем раннем возрасте, чтобы обезопасить их в самый ранимый период. По прошествии лет иммунитет от прививки снижается и требуется напоминающая доза. Если в детском и подростковом возрасте о тебе позаботятся родители, должны позаботиться, скажем так, то взрослая жизнь с ее проблемами не способствует воспоминаниям о каких-то там прививках, даже если тебе о них напоминает врач. Это если мы рассматриваем ситуацию за рубежом. И тем более, когда он тебе о них не напоминает. Это если мы рассматриваем ситуацию в России. Размывание иммунитета во взрослом состоянии приводит к тому, что частота инфекции неуклонно растет в последние годы. В предвакционную эпоху коклюш накатывался волнами с усилением каждые 2-5 лет. Нечто подобное мы видим и сейчас, с той важной разницей, что поголовная вакцинация в детстве изменила течение болезни. От нее больше не умирают взрослые люди с сохранным иммунитетом, под угрозой лишь больные СПИДом. Но что мы часто видим? Хронический постоянный 100-дневный кашель. Хронический кашель – проблема очень многих. Как правило, за ним стоят повышенная кислотность желудка, заброс, гайморит, астма, некоторые лекарства – но очень часто и такая забытая причина, как коклюш. И очень часто врач, измучившись капризным, как он думает, пациентом, посылает, наконец, кровь на специальный анализ и получает положительный ответ на коклюш. Важно выявить и важно дать антибиотик. И не только для того, чтобы помочь пациенту, но и для того, чтобы прервать циркуляцию инфекции и способствовать ее всеобщему искоренению. Помните про стадный иммунитет. Работы показывают, что снижение уровня зараженности взрослых в свою очередь снижает риски для детей. С 1990-х годов частота возникновения коклюша у детей резко подскочила, вероятно, как следствие эпидемии отказа от прививок. Точно посчитать уровень заболеваемости трудно, так как благодаря все еще сохраненному коллективному иммунитету и смягченному в связи с этим течению болезни, многие случаи проходят под маской ОРЗ, бронхита или пневмонии. Не обольщайтесь. Такими темпами недолго потребуется коклюшу, чтобы вернуть себе способность душить наших детей. Дифтерия. Опаснейшая инфекционная болезнь, вызываемая дифтерийной палочкой. Чаще всего поражает органы дыхания. Однако дифтерийный токсин вызывает и системные изменения – миокардит, энцефалит, нефрит и прочее. Еще существует кожная форма дифтерии и бессимптомное носительство. Во времена, предшествующие массовой вакцинации детей в начале 20 века, каждый десятый ребенок заболевал респираторной формой дифтерии, и каждый десятый из заболевших умирал, то есть смертность от дифтерии была 10%. Выжившие имели пожизненный иммунитет. В 1930-40-х годах дифтерия в развитых странах была практически искоренена. В 1990-е годы из-за отказа от прививок и снижения коллективного иммунитета по миру стали наблюдаться вспышки дифтерии. В 1990-98 годах 80% всех известных случаев дифтерии приходилось на Россию и бывшие наши республики. 157 тысяч случаев и 5 тысяч смертей по независимым источникам. Мне вот просто стыдно это читать. Хотя с иммунитетом к дифтерии все не так и просто. Вспышки дифтерии, тем не менее, прокатываются по всему миру, включая Европу и США, причем с более высоким процентом смертности, чем в прошлом. Дело в том, что, во-первых, иммунитет от прививки недолговечен и требуется, как уже говорилось, периодическая ревакцинация. По некоторым данным, до 60% взрослых людей в Великобритании не имеют достаточного иммунитета к дифтерии. По другим странам цифры колеблются между 40 и 60%. Во-вторых, массовая иммунизация изменила характер иммунитета. Самые злые, токсичные дифтерийные палочки были искоренены, что хорошо, и они перестали провоцировать пожизненный иммунитет, что плохо. Естественный иммунитет формируется не только после острых тяжелых заболеваний, но и после кожных форм дифтерии. Более слабые разновидности дифтерийной палочки формируют недолговечный иммунитет. Плюс те 5% населения, которые являются бессимптомными носителями и могут стать источником инфекции. Вакцины не препятствуют носительству. Запомните еще. Пока вы под охраной стадного коллективного иммунитета, это одно. Но как только вы попадаете в страны, где дифтерия по-прежнему свирепствует, вы под угрозой. Риск заразиться и по возвращении домой умереть от неправильного лечения, кто же сегодня дифтерию сразу распознает, очень высок. Эти страны – Алжир, Египет, Индия, Китай, Бирма, Камбоджа, Иран, Ирак, Сирия, Албания, Вьетнам, Таиланд, Непал, Пакистан, Афганистан, Индонезия, Монголия, Бразилия, Доминикана и многие другие. Когда в Париже я пришел прививать своего сына в центр вакцинации, то увидел на стене плакат: «Если вы собрались в страны бывшего СССР, вы должны быть привиты от дифтерии, иначе вы под угрозой». Это нам аукается вспышка дифтерии 1990-х годов. Столбняк. Никому не пожелаю увидеть проявление этой болезни воочию. Токсин бактерии Clostridia tetani живет в почве, поражает нервную систему и приводит к генерализованному мышечному спазму. Человека выгибает в дугу, рвутся сухожилия, крошатся зубы. Человек задыхается от того, что не может вздохнуть. Заметки на полях. Моим первым больным с проявлениями столбняка был мозамбикский крестьянин. Он не мог говорить из-за выраженного спазма челюстных мышц, характерный симптом, описанный как сардоническая улыбка. Он задыхался, и счет шел на минуты. Я понимал, что мне надо сейчас же, не сходя с места, провести трахеостомию, взрезать ему гортань и поместить в нее дыхательную трубку. Только я этого никогда не делал. Нам рассказывали про это в институте. Среди студентов-медиков циркулировали героические истории. Как студент такой-то, с упоминанием степени родства или дружбы к рассказчику, прямо в метро сделал трахеостомию подавившемуся человеку и вставил корпус от шариковой ручки в качестве воздуховода. Но байки — это одно, а задыхающийся человек прямо перед тобой — это совсем другое. Более того, увидев скальпель у меня в руках, крестьянин стал активно сопротивляться. Уж не знаю, что он там подумал, но, вероятно, решил жизнь продать дорого. С помощью медбрата мы справились. Но как же он жутко захрипел, когда мой скальпель пересек ему хрящ гортани. Я же был терапевтом и только проходил свои университеты. Мы все сделали, только он все равно умер. Смертность при столбняке огромная. В странах, где проводится поголовная вакцинация, столбняк сегодня встретишь нечасто. В США, например, в период с 2000 по 2016 год было зарегистрировано 463 случая со смертностью от 13% молодые до 31% старше 65 лет. Совсем другое дело – мир непривитых – Африка, Азия. Там ежегодно регистрируется 1 миллион случаев и 300-500 тысяч смертей. Показательна статистика из Нигерии. Там среди пациентов, госпитализированных с неврологическими симптомами, столбняк занимал второе место после инсульта. Там же еще не искоренен столбняк новорожденных. В Европе и США такого больше не увидишь. 60 тысяч младенцев в год до сих пор умирают в развивающихся странах, несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения планировала извести столбняк новорожденных с лица Земли к 1995 году. Заметки на полях. Видел я и столбняк новорожденных. Это был мой первый пациент в госпитале в Мозамбике. Правда, до этого я год проработал там же врачом группы наших геологов. В первый день ко мне пришла молодая женщина и положила на стол крошечного младенца. При этом отрывисто, но довольно мелодично говорила что-то на незнакомом мне местном наречии. В варианте суахили. Я просто не понимал, чего она хочет и что с младенцем. Честно говоря, я до этого таких маленьких и не видел никогда, не то что не лечил. Женщина чирикала и упорно показывала пальцем младенцу на рот. И тут я увидел крепко сжатые челюсти и сардоническую улыбку. И с ужасом осознал, что это столбняк, который я никогда не лечил. Но со мной был неизменный советский справочник практического врача. Я бросился смотреть, что надо делать. Ввел противостолбнячную сыворотку и лошадиную дозу антибиотиков. И через несколько дней счастливая мамаша забрала младенца домой. Новорожденные заражаются столбняком при родах, обработке пуповины и так далее. Нормальный человек даже не может представить себе всего уровня антисанитарии, в котором африканским и азиатским женщинам зачастую приходится рожать. У взрослых путей заражения куда как больше, и пресловутый ржавый гвоздь далеко не на первом месте. Конечно, чем грязнее предмет, чем загрязненнее рана, тем больше шанс заразиться столбняком. Но заразиться можно и просто уколовшись о шип розы. Более того, уколы и раны наблюдаются только у 90% больных. В определенном проценте случаев пациент вообще не припоминает никакой травмы, даже мелкой. Мы уже говорили, что вакцина против столбняка должна вводиться взрослым людям каждые 10 лет. Жизнь непредсказуема, а сыны человеческие уловляются в сети в неизвестное им время. Более того, беременным вакцину против столбняка необходимо вводить дополнительно при каждой беременности. При каждой надо быть настороженным и желательно привитым. Вам уже 10 лет точно никаких прививок не ставили? Пойдите и поставьте. При травмах и укусах обязательно обращайтесь в медицинские учреждения. У нас мало что находится в таком порядке, как алгоритм действия антистолбнячной сыворотки и вакцины. Сыворотку надо вводить независимо от прививочного статуса. Береженого Бог бережет. Равно как и обязательно привить того, кто не был привит ранее. В отличие от большинства инфекций, кластридия титани иммунитета после себя не оставляет. Перенесший столбняк человек все равно должен быть привит. Противопоказания к вакцине дифтерия, коклюш, столбняк и ее побочные действия. Как и в отношении многих других вакцин, реальные побочные действия могут наблюдаться в малом проценте случаев. Но они есть. Прежде всего, это аллергические реакции как на сами микробы и анатоксины, так и на другие ее компоненты. Тот же тимеросал все еще содержится в отечественных вакцинах. В Америке TPD с 2001 года выпускают без него. Более того, отечественные вакцины АКДС содержат хоть и убитые, но цельные клетки коклюша. Дают выраженный иммунитет, но аллергические реакции наблюдаются на порядок чаще. Одна анафилактическая реакция на 50 тысяч вакцинаций. В большинстве стран Запада частично перешли на вакцину, где вместо цельных клеток коклюша содержатся иные, ацеллюлярные, более чистые антигены. Они вызывают аллергические реакции значительно реже, менее одного случая на 1 миллион вакцинаций. В США вакцина, содержащая цельные клетки, не применяется уже несколько лет. В других странах она еще в ходу и часто входит в состав пятикомпонентных прививок, где стандартная коклюш-дифтерия-столбняк дополняются инактивированные вакцины к полиомиелиту и гепатиту Б. Среди относительно доброкачественных побочных явлений – повышение температуры под 40. Один случай на 1700 введенных доз при вакцине, содержащей цельные клетки, против одного к 16 тысячам введений ацеллюлярной вакцины. Фибрильные судороги, падение давления, выраженный отек конечности. Также могут отмечаться такие симптомы, как тошнота, рвота или головная боль. Более серьезное возможное осложнение – синдром Джулиана-Барре. Заметки на полях. Синдром Джулиана-Барре – это поражение оболочек периферических нервов в результате аутоиммунного процесса. После вирусной или другой инфекции, особенно такой кишечной инфекции, как кампилобактер, вырабатываются антитела, которые, спутав сигнал свой-чужой, принимают свои клетки за врага и начинают обгрызать оболочки нервов, как зайцы яблоню в зимнем саду. В результате нарушается иннервация мускулатуры, начиная снизу, слабость ног, невозможность ходить. Потом вовлекаются и верхние мышцы, включая дыхательные. Больные часто оказываются на аппарате искусственного дыхания, лечение плазмаферез. У детей смертность от этого синдрома составляет 3-4%. Остальные выздоравливают, как правило, без долгосрочных последствий. Считается, что риск развития синдрома Джулиана-Барре после вакцинации сильно преувеличен, во всяком случае после прививок АКДС. В Калифорнии наблюдали за прививочной кампанией детей с 1994 по 2006 год и не нашли ни одного случая этого синдрома в связи с прививками дифтерия, коклюш, столбняк. Действительно, единичные зарегистрированные случаи относились к вакцинам от гриппа и менингита, но об этом мы поговорим в свое время. В литературе также дискутируются казуистические случаи энцефалита, но информации для того, чтобы связать это заболевание с вакциной, как правило, недостаточно. Противопоказания к вакцине дифтерия, коклюш, столбняк по версии Американского комитета педиатров. Серьезные – анафилаксия, аллергические реакции на вакцину и ее компоненты при первом введении. Синдром Джулиана-Барре после первого введения. Индивидуальный анамнез судорог или тяжелой энцефалопатии. Состояние, которое раньше рассматривали как противопоказание к рассматриваемой вакцине, но более таковыми не являются. Температура менее 40,5 градусов Цельсия после первого введения вакцины. Семейная история судорог. Семейная история побочных реакций на введение вакцины. Имеющаяся стабильная неврологическая патология. Анамнез падения давления в период до 48 часов после первого введения вакцины. Вакцина от пневмококка. Пневмокок почему-то не вызывают у нас каких-то особых опасений. Ну, во всяком случае, по сравнению с вирусами гепатита или тем же менингококком. Мы не ведаем, что эта бактерия вызывает крайне опасные инфекции у детей, особенно в возрасте до 2 лет, и является убийцей номер один пожилых людей. Наверное, единственное, что мы знаем, это что пневмокок вызывает пневмонию. В реальной жизни пневмония возникает в результате и других инфекций, хотя пневмококковая – одна из самых опасных. Но это не все. Пневмококк – самая частая причина менингитов у детей, воспаление внутреннего уха, отит, тяжелого сепсиса. Он крайне опасен у людей, лишившихся селезенки, а также с сопутствующими хроническими заболеваниями и у пожилых. Мы знаем около 90 разновидностей пневмококка, и сегодня в нашем распоряжении две пневмококковые вакцины, покрывающие от 14 и 23 серотипов этой бактерии соответственно. Пневмококковые вакцины обязательны как детям в раннем возрасте, так и старикам, равно как и многим взрослым. Причем кому одна, кому другая, а кому и обе сразу. Давайте разбираться. Одна вакцина содержит частички полисахаридной оболочки различных серотипов пневмококка. Так и называется – пневмококковая полисахаридная вакцина – PPSV. Она впервые была введена в практику в 1970 году под торговым названием «Пневмовакс». В 1983 году эта вакцина была модифицирована включением полисахаридов уже от 23 серотипов пневмококка – пневмовакс-23. Пневмовакс имеет преимущество для введения взрослым и детям старше 2 лет. Дети помладше должны получать другую вакцину, потому что полисахаридный антиген у них не вызывает выраженного иммунного ответа. Другая вакцина, так называемая конъюгированная, соединенная. Частички полисахаридной оболочки бактерий соединены со специальными белками-носителями. Появилась в начале в США в 2000 году как пневмококковая соединенная вакцина, PCV, сегодня повсеместно известная как Превинар. Есть от 7 и от 13 серотипов пневмококка. Вызывает устойчивый иммунитет у детей младше 2 лет. Делается в 2, 4 и 12 месяцев от роду. Широкое применение новой конъюгированной вакцины приводит к развитию стадного или коллективного иммунитета. Дело в том, что очень многие дети являются бессимптомными носителями пневмококка. Соответственно, не только носителями, но и разносчиками. Пневмовакс на уровень носительства не влиял, а вот Превинар стимулирует иммунитет на уровне слизистых, то есть именно там, где затаившийся пневмококк и сидит. Мы можем видеть эффект на примере США, где широкое применение препарата Превинар-7 привело к тому, что к 2008 году заболеваемость взрослых именно от этих 7 серотипов пневмококка практически сошла на нет. Собственно, этот факт и послужил основанием для расширения спектра антигенов в новой вакцине до 13 серотипов. Ясно, что конъюгированная вакцина Превинар превосходит старый добрый пневмовакс. Превинар стимулирует надежный иммунитет у детей до 2 лет, а главное, искореняет носительство, способствуя коллективному иммунитету. Однако пневмовакс сохраняет свои позиции при вакцинировании взрослых. Кстати, для справки, обе этих вакцины содержат тиомерсал. Люди пожилого возраста, 65 лет и старше, очень чувствительны к инфекциям и часто становятся жертвами пневмококка. В 2010 году в США смертность от пневмококковых инфекций у лиц в возрасте 65 лет и старше составила 5,6 человека на 100 тысяч населения. Для сравнения, в возрасте 18-34 лет только 0,26 на те же 100 тысяч. Сказываются снижение иммунитета в старости и наличие хронических заболеваний. Наличие хронических заболеваний резко увеличивает шанс инфицирования пневмококком и смерти от пневмококкового сепсиса. Удаленная или нефункционирующая селезенка. Фабрика смерти для так называемых капсулированных бактерий. Пневмококка, менингококка, гонококка. Отсутствие селезенки оставляет человека беззащитным против этих бактерий. Одна надежда на вакцины. Слуховые кохлеарные импланты. Абсолютное показание для пневмококковых вакцин. Онкологические заболевания, лимфомы, миелома, рак легких, желудка и прочее. Хроническая почечная недостаточность. СПИД. цирроз печени, диабет, заболевания сердца, включая гипертонию, хронические легочные заболевания, алкоголизм, курение. Все лица любого возраста, имеющие хоть одно из перечисленных ранее состояний, а также те, кому более 65 лет, должны быть привиты вакциной Пневмовакс. Пациенты с кохлеарными имплантами, удаленной селезенкой, СПИДом, онкологией, хронической почечной недостаточностью, старше 65 лет, должны получить еще и вакцинацию Превинаром. При этом Превинар должен вводиться за 8 недель до или через 8 недель после введения Пневмовакса. Идеально до. По шестому пункту насчет людей старше 65 лет существуют разночтения между США и некоторыми европейскими странами. В США рекомендуют обе вакцины – в Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции – только Превинар. Побочные явления и противопоказания к пневмококковым вакцинам. Противопоказание одно – тяжелая аллергическая реакция на компоненты вакцины. В компонент входит и белок, полностью идентичный дифтерийному токсину. Поэтому необходимо спросить, как перенесли прививку АКДС. Острое инфекционное заболевание, отличное от пневмококка, абсолютным противопоказанием не является. Вводить, в принципе, можно. Можно, но, наверное, не нужно. Зачем? Что за спешка? Итак, после введения вакцины возможны отек места инъекции и недомогание с подъемом температуры. Более тяжелые последствия этих вакцин не описаны. Теомерсал – органическое соединение, содержащее ртуть в микроскопических дозах. Новое поколение этих вакцин будет идти уже без них. Вакцина от менингококка – бактериальный менингит. Серьезная, потенциально опасная болезнь. Бактерии или вирусы вызывают воспаление мозговых оболочек, появляется высокая температура, напряжение затылочных мышц, иногда сыпь, спутанность сознания, заторможенность, нарушение дыхания. Вирусный серозный менингит менее опасен, а вот бактерии здесь значительно более агрессивны. От бактериального менингита все еще умирают 135 тысяч человек в год. 1 миллион 200 тысяч заболевают по всему свету ежегодно. У выживших часто остается та или иная степень неврологического дефицита. Причиной номер один бактериального менингита является пневмококк. Менингококк стоит на втором месте. У пожилых и ослабленных частая причина – листерия. В больницах там другая история. Там свирепствует стафилококк и синегнойная палочка. Смертность от них куда выше. Самая высокая смертность от бактериального менингита у детей младшего возраста и у пожилых. Это обуславливает необходимость их вакцинации от пневмококка и менингококка. Понятно, что единой вакцины от менингита нет. Он вызывается разными бактериями. Но от отдельных бактериальных возбудителей вполне можно уберечься вакцинацией. Опасных разновидностей менингококка существует несколько, потому и создали квадривалентную, от четырех типов, вакцину. Вакцина от менингококка не дает пожизненного иммунитета. Но помните, дети болеют менингитом в 10 раз чаще, чем взрослые, и им прикрыться вакциной на самый опасный период есть все резоны. Тоже относится и к лицам за 60. Тем более, что у нас на территории бывшего СССР вспышки менингококкового менингита тип А бывают регулярно, как, собственно, и в других странах Европы и США. И распространяется эпидемия обычно очень быстро, с высоким уровнем смертности. Также привейтесь, если вы едете в страны Африки, Нигерию, Судан, Чад, Гвинею, все, что непосредственно на карте под Сахарой. Там почему-то вспышки менингита особенно часты и регулярны, каждые 7 лет. Эти страны так и называют – менингитовый пояс. Заметки на полях. Вообще с менингококковым менингитом все непросто. Он не укладывается в примитивную схему – человек, заражение, проникновение бактерий, болезнь. Дело в том, что многие из нас носят этот самый менингококк в своей носоглотке и при этом чувствуют себя прекрасно. До поры менингококка человек живут не конфликтуя. Потом что-то происходит. Травма носа или операция на лор-органах, перенесенный грипп, просто звезды встали не так, и микроб вырывает топор войны и начинает свои боевые пляски. Факторы риска? Пожалуйста. Нахождение в тесных замкнутых коллективах. Вспышки часты у студентов колледжей и в военных казармах. Для кого-то его ручной менингококк, перейдя на другого, может вызвать активную болезнь. Обычно так и происходит. Собираются вместе носители менингококков, но у каждого свои его разновидности. И начинается нежелательный обмен. Нахождение в тесных коллективах, семье с носителями резко увеличивает шанс заражения. Передача идет воздушно-капельным путем, при тесном контакте, например, поцелуи. Врожденный дефицит белков системы комплимента. Почему такое название? От французского «комплимент» – поощрение, добавка, или от латинского «комплиментум» – дополнение. Как комплимент от шеф-повара в дорогом ресторане, так и нам природа дала дополнительный, комплементарный к имеющимся гуморальному и клеточному механизм иммунной защиты. У нас в крови циркулируют специальные белки. В покое они неактивны и в целом составляют около 10% всех циркулирующих белков. Как положено, и они носят свои порядковые номера от С1 до С9. Классически их действие активируется началом борьбы антитела с антигеном. Заслышав шум битвы, эти белки спешат на помощь. По дороге один активирует другой, вызывая реакцию домино. В результате они выстраиваются в боевой порядок, создавая мембраноатакующий комплекс. Этот комплекс из активированных в специфической последовательности белков как шпагой протыкает мембрану инородной клетки и запускает внутрь вещества, взрывающие ее изнутри. Поздно, Гамлет, сталь отравлена. Единственные известные примеры, когда дефицит белков комплимента может сопровождаться развернутой болезнью, несмотря на сохранность остальных механизмов иммунной защиты, это менингококковый менингит и гонорея. Удаленная селезенка. Почему? Селезенка – орган, где только и происходит разрушение оболочки таких бактерий, как менингококк и пневмококк. Нет селезенки и нет управы на эти бактерии, кроме вакцин. Курение. Травмы носа и респираторные вирусные инфекции. Так почему же не берут мазок из носоглотки и не изничтожают менингококк у всех подряд, у кого найдут? Вне вспышек эпидемий это просто бессмысленно. И дорого, и, главное, неэффективно. Другое дело, если заболел кто-то из ваших соседей или близких. Те, с кем вы общались накануне несколько часов или, например, летели на самолете в соседних креслах. Тут врач назначит вам профилактические антибиотики, чтобы оборвать возможность развития болезни в зародыше. Желательно это делать в первые сутки или около. После 14 дней от начала болезни того, с кем вы близко контактировали, химиопрофилактика уже неэффективна и не меняет ваши шансы заболеть. Что еще хочу сказать и медикам, и не медикам, особенно молодым родителям. Помните, что такая болезнь есть. Да, ее начало очень похоже на обычную вирусную инфекцию, на грипп. Да, симптомы могут быть сглажены, но тем не менее. У ребенка высокая температура, он вялый и появилась сыпь, он еще и не привит. Немедленно скорую, вцепитесь во врача и никаких, да вы что, мамаша, тут же ОРЗ, завтра педиатра на дом позовете. Дело в том, что здесь спасает жизнь, возможно, раннее назначение мощных антибиотиков в вену. По алгоритму, если есть подозрение на менингит, лечение должно начаться не позже, чем через полчаса. Никаких там «давайте посмотрим анализ крови», «давайте дождемся результатов спинномозговой пункции». Сначала грамм роцифина, цифтриаксона, в вену, а там уже продолжайте свой диагностический поиск. Доктора, перед вами неясный больной с высокой температурой? Делайте скорее спинномозговую пункцию. А уж если перед вами больной СПИДом, так тут это ваша прямая обязанность. Менингит входит в десятку самых опасных инфекций. Давайте будем бдительны. Рекомендации по вакцинированию от менингококка отличаются от страны к стране. В США рекомендуется всем между 11 и 18 годами жизни. До 11 и после 19 лет вакцинируют группы повышенного риска. В континентальной Европе, в Великобритании и еще некоторых странах те же рекомендации. У нас вакцинация от менингококка не носит обязательного характера, но настоятельно рекомендуется для групп повышенного риска. Это соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, которые адвокатируют такой подход для стран с частотой менингита не более 2 на 100 тысяч населения. У нас 1,6. Побочные действия вакцины, общие с другими вакцинами, и общие кратковременные симптомы недомогания – вероятность обмороков после введения. Долгое время в предостережениях стояла возможность развития синдрома Джулиана-Барре. Каждый конкретный случай был проанализирован. После этого с 2010 года в американских рекомендациях этот пункт исчез. Ветрянка. Вакцина от герпес-застер. Знакомая всем ситуация. Ребенок закапризничал, недомогание, повышение температуры. И вот высыпали характерные пузырьки по всему телу. Ветрянка. Заболевание, на первый взгляд, совершенно невинное. 5-6 дней, и все прошло. В 99,9% случаев так и есть. Только вирус герпес-застер, вызывающий ветрянку, очень непростой. Единожды попав в наш организм, он вызывает ветрянку, но потом поселяется в нем навсегда. Причем не где-нибудь, а в нервных волокнах и ганглиях. И спустя десятилетия способен вызывать уже совсем другую болезнь – шинглес или герпес-застер, по-нашему опоясывающий лишай. Болезненные характерные высыпания на коже вдоль зоны иннервации тех или иных нервов. Часто и высыпаний нет, но есть упорные боли такой интенсивности, что снимаются только наркотиками. Обычно это происходит после наступления 50-летнего возраста, когда приобретенный иммунитет вымывается, ну или при ослаблении организма той или иной болезнью. Насчет невинности ветрянки как инфекционного заболевания. До эры вакцинации множество детей попадали в больницы с энцефалитами и даже инфарктами. Особенность этого вируса – поражать сердце. Вакцинацию от ветрянки ввели в США в 1995 году. А вот данные до 1995 года. 4 миллиона заболевших в США, 11 тысяч госпитализаций и 100 смертей от ветрянки ежегодно. Теперь экстраполируйте эти данные на Россию, где до сих пор нет обязательной вакцинации от ветрянки. То есть сейчас мы, как США 1995 года. Значит, тоже примерно 100 детей в год умирают от ветрянки. Только это у нас идет как смертность от пневмонии и прочее. Официально у нас от ветрянки не умирают. Только чудес не бывает. Бывают неточные данные. У взрослых смертность от ветрянки значительно выше. Опять же, по не нашей статистике. В России доступна вакцина от ветрянки Варилликс. Живая вакцина, первая доза показана детям в возрасте год-полтора, повторная в 4-6 лет. Если не сделано тогда, но ветрянку ребенок не переносил, то ее ставят и после 13 лет. Особенно если подросток входит в группу риска, посещает летние лагеря, кружки или имеет сопутствующие хронические заболевания. Во многих странах вакцина от ветрянки входит в состав комбинированной вакцины корь, краснуха, паротит, ветрянка. Как и все живые вакцины, вакцина от ветрянки противопоказана детям с иммунодефицитом на лечении стероидными гормонами беременным. Побочные явления. Сыпь в 1-3% случаев, временное недомогание, повышение температуры. Но вот на что надо обратить внимание. Какое-то время после вакцинации привитый ребенок в ничтожно малом проценте случаев может передать приобретенный через вакцину живой вирус другим детям с иммунодефицитом. То есть 10-15 дней после вакцинации детям и взрослым надо ограничить физический контакт с детьми на лечении стероидными гормонами, а также пациентами с тяжелой формой онкологии и с беременными. Взрослым показана рутинная вакцинация против герпеса зостер после 50 лет. В силу отсутствия специальной вакцины для взрослых у нас предлагают ту же детскую вакцину от ветрянки. В Америке разработана и утверждена специальная вакцина Shingrix. Про грипп и вакцинацию от него. Мы все боимся появления каких-то новых экзотических инфекций. Лихорадка Эбола, в общем-то небольшая по масштабам, 10 тысяч смертей со времени открытия этого вируса в 60-х годах и с очень малой контагиозностью напугала весь мир. Так вот, не того мы боимся. Что нам грозит построение пандемии гриппа масштаба той пресловутой испанки? Более того, это лишь вопрос времени. Те разновидности гриппа, что существуют сейчас и к которым у нас есть и частичный иммунитет, и вакцины, относительно контролируемы. Выстрелит не оттуда. Выстрелит опять вирус от птиц или свиней. Эти вирусы постоянно циркулируют среди птиц и животных, но не передаются людям, как правило, в которых бывают исключения. Мутация может дать им способность передаваться человеку. А случись это, у нас ни иммунитета, ни вакцины. Мы можем разработать вакцину только после того, как определим тип вируса у заболевшего человека. А если этого вируса раньше никогда не было? На разработку новой вакцины уйдет до полугода. Но за это время могут случиться колоссальные жертвы. В 1919 году за первые 6 месяцев эпидемии в мире погибло 30 миллионов человек. Сегодня мы беззащитны. Уже дважды за последние годы была подобная угроза. В конце 90-х вирусы куриного гриппа H5N1 и H7N9 перекинулись на людей и вызывали почти 70% смертность. Только передача от человека к человеку у них была никакая, поэтому мир обошелся малой кровью с жертвами лишь в несколько десятков человек. Но катастрофа лишь в паре мутаций от нас. Именно поэтому сейчас интенсивно разрабатывается универсальная вакцина ко всем разновидностям вируса гриппа по абсолютно новому принципу, когда мутации отдельных составляющих гриппа не будут иметь уже такого значения. Остается только молиться, что ученые успеют раньше, чем из какого-нибудь района Китая или Индии вырвется неизвестный птичий или свиной вирус гриппа, обошедший способность передаваться людям. Особо опасная инфекция, которая уносила и уносит жизни больше, чем какая-либо другая. Слово «грипп» происходит от старофранцузского «агриппе», что означает «цепляться», «хватать когтями». И вот веками цепляется, хватает когтями и утаскивает на тот свет. Не верите про тот свет? Тогда слушаем дальше. Вечером стало ломить все тело, захлюпали носом, появился сухой кашель, а утром проснулись и, еще не вставая с постели, поняли, заболели всерьез. Тошнота, жар, глаза слезятся, суставы выворачивает, короче, приехали. А на работе неотложными бумагами весь стол завален. А вечером у друзей юбилей, подарок куплен, и пропустить никак нельзя. И хорошо, если самочувствие настолько плохое, что не встать. А то ведь большинство из нас превозмогают и идут и на работу, и на юбилей. Нарушают. Первое главное правило. Заболел? Оставайся дома. Не уберегся сам, теперь уже не заражай других. В поликлинику идти тоже не надо, там полно хронических больных. Вы через неделю будете огурцом, а вот бабушка с диабетом, которая пришла померить давление и получить лекарство, заразившись от вас, вполне может умереть от осложнений гриппа. Есть вопросы? Позвоните. Сейчас во всех поликлиниках есть консультационные телефонные центры. А больничный? Спросите вы. Что, вызываем врача на дом? Такая возможность сегодня есть. Но только подумайте. Эпидемия. На его участке сотни заболевших. Кому-то реально плохо. У кого-то началась пневмония. У кого-то упало давление. Врачей не хватает. Половина сами болеют. а вы зовете выписать больничный. Замотанный и усталый доктор идет в дальний конец своего участка, чтобы подписать бумажку. Конечно, бумажку, в то время как в его помощи остро сейчас нуждается кто-то другой. Я понимаю, что сегодня это не в нашей с вами компетенции, но вот предложение правительству. На время сезонных эпидемий гриппа больничные листы не требовать. И мириться с отсутствием на работе людей до 7 дней без оправдательных документов. Да, будут недобросовестные хитрецы, которые воспользуются ситуацией. Такие всегда есть. Но выгода от нераспространения инфекции будет куда большей. Я бы еще и не оплачивал дни отсутствия на работе тем, кто вовремя не привился от гриппа. Второе главное правило. Соблюдать меры предосторожности, чтобы не передать вирус всей семье. Вроде все знаем. Отдельная посуда, маски, постоянно мыть руки, дезинфицировать поверхности, которых касался заболевший, или куда попали капельки его слюны и прочего при чихе или кашле. Не всегда на 100% выполняем. Часто уберечься не удается. Как правило, входные ворота для вируса гриппа – дыхательные пути. Однако иногда это, что бы вы думали, глаза. Ну да, а вы их периодически трете, да еще руки не помыли. К медикаментозной профилактике непривитых в случае контакта с заболевшим мы еще вернемся. А сейчас третье главное правило. Когда надо, не откладывая, прибегнуть к медицинской помощи? При условии, что врач будет доступен, а не обходить десятки пациентов, просто выписывая им больничный. Если появилось затруднение дыхания любой степени. Если появились симптомы обезвоживания, головокружение при вставании с кровати. Стали выделять меньше мочи, усиливающаяся сухость во рту. Если появилась заторможенность, неправильная оценка окружающего. Когда есть неукротимая рвота или вы не способны пить в достаточном количестве. Если речь идет о детях, то добавляем. Если появился цианоз, синюшный цвет кожи. Если плачет, но нет слез. Если температура сопровождается сыпью. Если ребенок загружен и просыпается неохотно. Помните, что грипп опасен для всех в разной степени. Кто в зоне особого риска? Беременные. Дети младше 5 и особенно 2 лет. Люди старше 65 лет. Люди с выраженным ожирением. Больные диабетом, хроническими заболеваниями сердца и легких, с почечной недостаточностью, онкологией, СПИДом и некоторые другие. Этой категории людей, находящихся в зоне особого риска, надо быть особенно внимательными и серьезно относиться к любым настораживающим симптомам. Часто развивается обезвоживание, иногда исподволь, незаметно. Следите за цветом мочи, она должна оставаться светло-желтой и никогда темной. В Австралии, в национальных парках, где приходится часами ходить под палящим солнцем, в общественных туалетах на стенках висит цветовая шкала от темно-коричневого до чуть заметно светло-желтого. И предостережение. Такой-то цвет мочи опасен, вот этот означает, что нужно больше пить, а вот этот нормальный. Если вы достаточно пьете, вы должны бегать в туалет каждые 3-5 часов. Четвертое главное правило. Не принимайте при гриппе антибиотики. Не действуют они на вирус. Этот постулат многие уже знают, и слава богу. Но ведь что-то принимать надо. А что вы нам только про обильное питье, жаропонижающее и домашний режим говорите? Вон по телевизору. И кагацел, и орбидол, и виферон, и грипферон, и амиксин. И десятки других. А вы знаете, сколько каждый год россияне тратят на эти лекарства? Только возьмитесь за что-нибудь, чтобы не упасть. Почти 30 миллиардов рублей. Еще недавно это было миллиард долларов. Добро бы помогало, но ведь все это препараты с недоказанной эффективностью. Да, проводились клинические испытания в некоторых российских клиниках. Но если присмотреться, то многими исследованиями руководили или от них зависели сами разработчики или их партнеры, часто высокопоставленные. В любом случае, проведенные испытания не укладываются в международные стандарты подобных исследований. Задумайтесь, Весь мир ищет средства от самой распространенной инфекционной болезни – гриппа. Вкладываются миллиарды. А, например, орбидол международная медицина просто игнорирует. А, это они на свой рынок не пускают высокоэффективное лекарство. А то куда они свое Тамифлю денут? Ну-ну. Вообще-то я не против применения всех этих перечисленных препаратов. Всегда найдутся те, кто скажет, а мне это помогает. Помогает, так и слава богу. Каких-то выраженных побочных явлений при их применении нет. Но я за то, чтобы люди, перед тем, как отнести эти 30 миллиардов рублей в аптеки, узнали, что эффективность этих лекарств с международной точки зрения не доказана, и что можно вполне обойтись без них. Чтобы не было зомбирования на выкачивание денег. Конечно, исследования идут, разрабатываются все новые препараты. Наверняка когда-то появятся стоящие отечественные лекарства. Грипп – опасная инфекция. Внимательно отслеживайте симптомы и не перегружайте организм антибиотиками. В случае с гриппом они не работают. Что же советует международная медицина сегодня? Из антивирусных препаратов против гриппа свою эффективность доказали всего два из них. Это оселтамивир или Тамифлю и зонамивир или релинза. Доказали в том смысле, что могут сократить период заболевания на 1-3 дня и предотвратить осложнения. Релинза может вызывать бронхоспазм, и поэтому ее нельзя астматикам. Тамифлю может сопровождаться тошнотой. Правила приема. Эффективны, если только начать принимать не позже, чем через 48 часов от начала лечения. Тамифлю принимать в дозе 75 мг дважды в день, 5 дней, даже если симптомы уже прошли. Двойная доза возможна для тяжелых больных. Показано больным с повышенным риском, с целью профилактики. Если вы не привиты и имели контакт с заболевшим, а при этом болеть вам никак нельзя, Тамифлю 75 мг один раз в сутки на протяжении 10 дней. Профилактика этими лекарствами не заменяет вакцинации. Популярные когда-то амантадин и ремантадин действуют только на вирус гриппа А. К ним развилась большая устойчивость вирусов, которая сегодня свела перспективы применения этих препаратов на нет. Любимый многими витамин С гриппа не предотвращает, но, возможно, иногда сокращает срок болезни. Кстати, а какой срок считается нормальным? Высокая температура при гриппе может держаться до 5 дней, остальные симптомы – до 7-10. Заразным больной считается еще 24 часа после нормализации температуры. И, наконец, правило номер 5. Предупредить легче, чем лечить.